Антон сидит возле кроватки, девочка спит, Арина входит в детскую и, с улыбкой посмотрев на мужа, тихо произносит: «Что ты здесь делаешь?» «Хочу поработать», — прислали кое-какие документы. «Опять разоблачительная статья?» «Ну, что-то вроде того, да». «Ты помнишь, что у тебя теперь есть дочь?» «Тут ничего страшного, не беспокойся». «Ну, а зачем тебе сидеть здесь? Ты же испортишь себе глаза». «Не знаю, хочу бы быть с вишенкой». «А я, кстати, прочла отрывки «Утопии», которые ты мне переслал». «Ну и как, сыровато, да?» «Ты же знаешь, что у тебя простушка жена. Я ничего в этом не понимаю, но мне понравилось. Надо будет как-нибудь найти время дописать все это, да? И тогда мой муж станет писателем?» «Если только ты готова к тому, что твой муж перестанет зарабатывать, я готова». «Ну, тогда, может, и станет, да». «Мама завтра хотела приехать побыть с Настей, ты не против?» «Конечно, нет, я только за. Тем более у меня есть кое-какие дела в редакции». «Антон, я хотела поговорить с тобой об этом». «Про твою маму?» «Я серьезно. Послушай, теперь ты должен быть осторожнее, я беспокоюсь за нас». «Милая, перестань, у тебя самый трусливый на свете муж. Я не делаю ничего, что могло бы повлечь за собой хоть какие-нибудь серьезные последствия». «Разве в этой стране можно угадать, что повлечет за собой серьезные последствия?» «Конечно, можно. Не называй фамилии, не показывай счета». «Очень смешно. Это именно то, что ты теперь делаешь. Я осторожен, правда?» «Да?» «Так же, как и твои коллеги. Антон, да при вашей газете можно кладбище открывать». «Не говори глупости. Сколько у вас мертвых журналистов?» «4. Разве они не говорили своим женам то же самое? Только 3 из них. У одной, как ты помнишь, был муж. Антон, прошу тебя, поговори со мной серьезно». «А чего тут говорить-то? Все будет хорошо». «Одно дело, когда ты критикуешь власть, и совсем другое, когда выкладываешь адреса и цифры. Но я чуть-чуть, не беспокойся. Антон!» «Да что, Антон, ну чего ты прицепилась?» «Я не прицепилась, я волнуюсь за нас. А чего тут волноваться? Я же говорю, все хорошо». «Я вообще не понимаю, кому все это нужно». «Что значит, кому все это нужно? Людям, людям, Арин». «Ты же сам говорил, что людям в этой стране на все наплевать». «Ну, в большинстве своем, да, но есть еще и те, кто помнит, что такое правда». «А разве ты не говорил, что это страна с самым большим желудком во Вселенной? Разве ты не говорил, что нет здесь новости, которую эта страна не способна была бы переварить? Разве ты не говорил мне, что этих гурманов уже ничем не удивить?» «Никогда бы не подумал, что ты так серьезно относишься к моим словам. А я сейчас не шучу, Антон». «Ну и я не шучу. Послушай, у меня появился надежный источник. Этой информацией обладаю только я. Все это совершенно невероятная удача, подарок судьбы. В этой папке удивительные факты. Обо всем этом можно только мечтать и совершенно точно нельзя молчать. Люди, которые ведутся на патриотический пафос этого Славина, должны знать, где и как он живет. Эти документы не вопрос моего выбора. Речь здесь идет не о том, хочу я это публиковать или нет. Речь идет только о том, что я обязан это опубликовать. Это моя профессия. Врач лечит, я пишу. Когда пожарный входит в горящий дом, он же не обсуждает со своей женой целесообразность данного поступка, верно?» «Наш дом давно сгорел». «Жаль, бывший премьер тебя не слышит, он бы посмеялся. Знаешь, я иногда тебя не понимаю. Неужели ты хоть на минуту не можешь перестать шутить? Неужели ты и вправду не понимаешь, чем это все может закончиться?» «Милая, я думаю, что сейчас тебе нужно успокоиться. Когда настанет время волноваться, я обязательно тебя предупрежу. Не превращайся в интеллигента из палаты номер 6. В этой стране страшно писать про директора Ларька, вот тот действительно может убить, а про Славина писать не страшно. Думаю, этот человек скорее подарит нам один из своих домов во Франции, чем будет преследовать меня. Иди лучше сюда, поцелуй меня». Пауза.